Дриада. Любовь приходит к нам в самых неожиданных местах. Это странная маленькая история, возможно, единственная история любви между представителями не просто очень разных биологических видов. Дело в том, что один из них не имел ни малейшего отношения к млекопитающим. В тихом уголке ботанических садов, между рядом старых деревьев и густо увитой падубом изгородью, есть маленькая зеленая металлическая скамья. Стена зелени почти полностью скрывает ее, так что туда редко кто забирается. И потом скамья эта всегда в тени, да и вид с нее на лужайке аллеи не так уж хорош. К скамье прикреплена табличка «В память о Жозефине Морган Кларк, 1912-1989». Это я знаю совершенно точно, поскольку сама ее туда и прикрепила. Впрочем, с этой дамой мы были едва знакомы. Мало того, я ее вообще почти не замечала, и лишь однажды дождливым весенним днем пути наши случайно пересеклись, и после этого мы на короткое время стали почти друзьями. Мне было 25 лет, я ждала ребенка и собиралась разводиться. Каких-то 5 лет назад жизнь казалась мне бесконечным светлым коридором с распахнутыми настежь дверьми, но теперь я прямо-таки отчетливо слышала, как эти двери одна за другой с грохотом захлопываются у меня перед носом. Замужество, работа, мечты. Моей единственной радостью стали прогулки по ботаническим садам с их заросшими мохом, извилистыми, пересекающими друг друга тропинками, с их тихими дубовыми и липовыми аллеями. Сады стали моим убежищем, и пока Дэвид был на работе, то есть почти все время, я гуляла там, наслаждаясь ароматом скошенной травы и игрой солнечных лучей, пробивавшихся сквозь густую листву. Здесь было удивительно тихо и спокойно, и людей я встречала очень мало, чему была только рада. Среди немногочисленных посетителей садов было, правда, одно исключение. Пожилая дама в темном пальто, которая всегда сидела на одной и той же скамейке под деревьями и что-то рисовала карандашом в блокноте. В дождливую погоду она брала с собой зонт, в солнечные дни — соломенную шляпу. Даму звали Жозефина Кларк, и даже через 25 лет, когда одна моя дочь уже вышла замуж, а вторая заканчивала школу, я не могла ее забыть, как не могла забыть и ту историю, которую она поведала мне о своей первой и единственной любви. То утро у меня выдалось на редкость неудачное. Дэвид ушел, в очередной раз со мной поругавшись. Он молча выпил кофе и под проливным дождем отправился в свой офис. Я чувствовала себя ужасно тяжеловесной и тупоумной в своем балахоне для беременных. Кухню пора было мыть, по телевизору ничего интересного не показывали, и все в мире казалось каким-то пожухлым, точно края старой газеты, которую читали и перечитывали, пока строчки не стерлись. К середине дня я поняла, что с меня хватит. К тому же дождь вроде бы прекратился, и я решила пойти в сады. Но стоило мне туда добраться и войти в огромные кованые ворота, как дождь полил с новой силой. На землю обрушилась прям-таки ревущая стена дождя. Я поспешила укрыться под ближайшим деревом, где, как оказалось, уже приютилась миссис Кларк. Мы сидели рядышком на скамейке, она что-то тихонько рисовала в своем блокноте, а я следила за бесконечным дождем, испытывая легкое раздражение, какое часто возникает в случае вынужденной близости к незнакомому человеку. Сидя с ней рядом, я невольно заглядывала в ее альбом. Естественно, украдкой, как это бывает, например, в метро, когда пытаешься читать газету сидящего рядом с тобой пассажира. Страницы в ее блокноте были испещрены всякими зарисовками деревьев, точнее, одного дерева. Это я поняла, когда пригляделась повнимательнее. Это было наше дерево, тот самый бук, под которым мы сидели. Его только что распустившиеся юные листочки так и дрожали под проливным дождем. Миссис Кларк рисовала мягким меловым карандашом зеленого цвета и делала это очень уверенно и вместе с тем деликатно. Ей удавалось передать и текстуру коры бука, и мощь его высокого прямого ствола, и трепет листвы. Она заметила, что я подглядываю, и мне пришлось извиниться. «Ничего страшного, дорогая», — успокоила она меня. «Смотрите на здоровье, если вам хочется. и она протянула мне блокнот. Я взяла его исключительно из вежливости. На самом деле мне вовсе не хотелось перелистывать страницу за страницей и вести разговоры с незнакомой старой дамой о ее рисунках. Мне хотелось побыть одной, и хотелось, чтобы дождь перестал. Но рисунки оказались поистине чудесными. Даже я смогла это понять, хотя в живописи совсем не разбираюсь. Они были изящные, с четким ощущением текстуры и весьма лаконичные, созданные буквально несколькими штрихами. На одной странице были изображены исключительно листья, на другой — кора. Одна была целиком посвящена тому нежному изгибу, где ветка отходит от ствола, и ее кора, довольно грубое основание, постепенно становится все более тонкой и гладкой там, где изящно изогнутый конец ветки скрывается в гуще листвы. На отдельной странице ветви были изображены зимой, а на следующей — летом, покрытые густой зеленью. Миссис Кларк отдельно рисовала молодые побеги и корни своего бука, отдельно сорванные ветром осенние листья. В этом альбоме было должно быть страниц 50 подобных детальных изображений, и все рисунки были прекрасны, и все, насколько я могла понять, посвящены одному и тому же дереву. Подняв глаза, я заметила, что она наблюдает за мной. У нее были очень ясные глаза, карие, исполненные приветливого любопытства, а ее маленькое живое личико осветилось какой-то странной улыбкой, когда она взяла у меня свой блокнот и сказала: «Не правда ли он поистине чудесное произведение природы?» Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он — это дерево. «Я всегда питала особую слабость к букам», — продолжала миссис Кларк, — «с раннего детства. Не все деревья так дружелюбны, а некоторые, особенно дубы и кедры, могут быть даже весьма враждебны по отношению к людям. Но, в конце концов, это не их вина. Если бы вас тысячелетиями подвергали гонениям и пытались истребить, вы бы тоже, я полагаю, начали испытывать к людям определенную расовую неприязнь, не так ли?» Она улыбнулась мне: «Бедная, дорогая старушка». А я нервно посмотрела по сторонам, решая, стоит ли рискнуть и совершить под проливным дождем бросок до автобусной остановки, чтобы укрыться там под навесом, а потом юркнуть в автобус. Идея казалась мне не слишком привлекательной, да и старушка была абсолютно безвредной. Так что я улыбнулась в ответ и кивнула, надеясь, что этого достаточно. «Вот почему мне неприятны подобные вещи», — сказала миссис Кларк, указывая на скамью, на которой мы сидели. «Деревянная скамья под живым буком. В ней словно воплощена вся наша история истребления деревьев. Мой муж был плотником, но в живых деревьях никогда ничего не понимал. Для него весь смысл дерева заключался в готовой продукции. В половых досках, в мебели. Он утверждал, что деревья ничего не чувствуют. По-моему, просто недопустимо, чтобы человек всю жизнь оставался столь глупым и невежественным, не так ли?» Она засмеялась и ласково провела пальцем по краю своего блокнота. «Правда, я тогда была еще очень молода. В те дни от девушки, собственно, ждали одного: чтобы она, покинув родительский дом, вышла замуж и родила детей. Если ты этого не делала, значит, что-то с тобой не так. Вот и я, обманывая себя, в 22 года вышла замуж за Стэна Кларка, почему-то выбрав именно его из всех прочих женихов. Мы с ним поселились в небольшой двухэтажной квартирке. Две комнаты внизу, две наверху, неподалеку от Station Road. Ну и после свадьбы я все с удивлением думала: неужели это и есть то самое? Неужели это все?» Именно в этот момент ее рассказа мне и следовало уйти. К черту вежливость, к черту дождь. Но ведь миссис Кларк рассказывала не только о себе. Это, как ни странно, была и моя история. Я остро чувствовала, какой отклик ее слова находят в исполненных гулкого одиночества коридорах моей души. Я, сама того не замечая, кивала ей с искренним пониманием, а в ее ясных карих глазах видела сочувствие и неожиданно живое чувство юмора. «Что ж, все мы стараемся найти утешение, где только можем», — сказала она, слегка пожав плечами. Стэн ничего не знала, когда о чем-то не знаешь, Так оно и боли причинить не может, верно? Впрочем, Стэнли никогда не обладал развитым воображением. Да, глядя на меня, никому бы в голову ничего такого не пришло. Я прекрасно вела дом, я много работала, я воспитывала сына. Никто не догадывался, что у меня есть возлюбленный, что живет он совсем рядом, и мы долгие часы проводим вместе. Миссис Кларк снова на меня посмотрела, ее живое, покрытое тысячу морщинок личико, осветила улыбка. «О да, у меня был возлюбленный», — сказала она. «И он обладал всеми достоинствами, какими должен обладать настоящий мужчина. Высокий, молчаливый, уверенный, сильный, а какой сексуальный. Порой, когда он был обнажен, я с трудом сдерживала себя, настолько он был красив. Дело лишь в том, что мужчиной-то он и не был». Миссис Кларк вздохнула и снова погладила кончиком пальца корешок альбома. «По правде говоря, — продолжала она, — его даже он нельзя называть. У деревьев ведь нет гендерных признаков. Во всяком случае, в английском языке это неодушевленные существительные, зато все они, безусловно, личности. Дубы мужеподобны со своими глубокими корнями и злопамятными характерами. Березы женственные и ветрены, похоже на них и боярышник с вишней. Но мое любимое дерево — бук, медный бук. Осенью он рыжеголовый, а весной поражает воображение самыми невероятными оттенками пурпурного и зеленого. У моего бука была бледная гладкая кожа, гибкие, как у танцора, конечности, стройное и сильное тело. В серую дождливую погоду он был мрачен и скушен, а в солнечную сиял, как светильники Тиффани, весь бронзовый и розовый, как орликин, весь в солнечных зайчиках, как в веснушках. А если встать под ним, в шуме его листвы, слышался голос океана. Он стоял в центре нашего садика, так что именно его я видела последним, ложась спать, и первым, когда вставала утром. А в иные дни, клянусь, единственной причиной, почему я вообще заставляла себя встать с постели, было понимание, что он ждет меня. Его красивый и мощный силуэт отчетливо виден на фоне яркого, как павлиний хвост, неба. Год за годом я училась соответствовать его образу жизни. Деревья ведь живут очень медленно и долго. Год моей жизни ему казался всего лишь днем, и я приучала себя быть терпеливой, тратить на беседу с ним месяц, а не несколько минут, а на общение годы, а не дни. Я всегда неплохо рисовала, хотя Стэн считал это напрасной тратой времени. Вот и стала рисовать мой бук, или даже так, мой бук, ведь со временем он стал мне необычайно дорог. Я рисовала и рисовала его зимой, летом, и снова зимой. Рисовала с любовью, с пристальным вниманием к мельчайшим деталям. Постепенно это увлечение стало напоминать одержимость. Я восхищалась его формой, его упоительной красотой, медлительным и сложным языком его листьев и молодых побегов. Летом он разговаривал со мной с помощью своих ветвей, а зимой я сама нашептывала свои секреты его спящим корням. Знаете, ведь именно деревьям более всех прочих живых существ свойственны покой и созерцательность. Впрочем, и мы, люди, изначально отнюдь не были предназначены для жизни с такой лихорадочной скоростью. Мы словно вечно убегаем от преследования, словно вечно за чем-то гонимся, что-то хватаем и тут же бросаемся вдогонку за следующей вещью. Мы бегаем точно лабораторные крысы по лабиринту, стремясь к неизбежному и на ходу пожирая, судорожно заглатывая предложенные нам горькие угощения. Деревья совсем другие. Находясь среди деревьев, я замечаю, как мое дыхание становится ровнее. Я начинаю чувствовать биение собственного сердца, сознавать, в какой гармонии движется окружающий меня мир, слышать голоса океанов, хотя никогда их не видела, и, наверное, никогда уже не увижу. Мой бук никогда не испытывал ненужного беспокойства, никогда не суетился и не приходил в ярость по пустякам, никогда не отговаривался тем, что слишком занят. Он всегда был готов посмотреть на тебя или выслушать. Другие деревья, может, и отличались более поверхностным отношением к жизни, а то и лживостью, жестокостью и даже несправедливостью. Но только не мой бук. Мой бук всегда занимал подобающее ему место и всегда оставался самим собой. И с течением лет я стала испытывать все большую зависимость от его спокойной безмятежности и все большее отвращение к людям, этим потным розовым лабораторным крысам с их отвратительными привычками. Меня все сильнее тянуло к деревьям, тянуло медленно, но неотвратимо. Но даже когда я стала это понимать, мне понадобилось немало времени, чтобы осознать, сколь сильно мое чувство. В те времена белой женщине нелегко было признаться даже в любви к чернокожему мужчине или того хуже белого мужчины к чернокожей женщине. Но подобная аберрация любви. О таком даже в Библии ничего не сказано. Я готова была предположить, что я, может быть, единственная в своем роде. Единственное, кому свойственно подобное извращение. Ведь даже в библейском второзаконии не упоминается о возможности любовных отношений между представителями столь различных видов, один из которых даже не относится к млекопитающим. Итак, более 10 лет я обманывала себя, говоря, что никакая это не любовь. Но время шло, а моя одержимость все возрастала. Теперь большую часть времени я проводила вне дома и рисовала. Мой сын Дэниел сделал первые шаги в тени моего бука. Я теплыми летними ночами тихонько прокрадывалась в сад. Босиком, прямо в ночной рубашке. А Стэн тем временем наверху храпел так, что и мертвый бы, наверное, проснулся. Я обнимала твердое живое тело своего возлюбленного, крепко прижимаясь к нему под мерцающими звездами. Но не всегда просто было сохранить эту тайну. Я уже говорила, что Стэн не обладал живым воображением, однако отличался подозрительностью и, должно быть, почуял какой-то обман. Ему и раньше не особенно нравились мои занятия рисованием, а теперь, похоже, мое маленькое хобби и вовсе стало его раздражать. Казалось, он видит в моей увлеченности деревьями нечто такое, что заставляет его чувствовать себя не в своей тарелке. С годами характер Стэна отнюдь не улучшился. В ту пору, когда он за мной ухаживал, он казался застенчивым молодым человеком, не особенно умным и довольно неуклюжим, как это обычно бывает с теми, кто лучше всего себя чувствует, работая руками. Теперь он скис, постарел раньше времени и по-настоящему оживал лишь у себя в мастерской. Мастер он был действительно прекрасный, много работал и делал великолепные вещи, но годы, что я провела рядом с буком, заставили меня иначе смотреть на плотницкое мастерство. Теперь я принимала подарки Стэна, плошки из древесины фруктовых деревьев, кофейные столики, изящные горки для посуды, отлично отполированные и вообще сделанные на славу, едва скрывая нетерпение и все возраставшее отвращение. А он, это было самое страшное, стал поговаривать о том, чтобы переехать из нашего дома в новый, двухквартирный, очень хорошенький, с отдельным входом и собственным садом, а не какой-то жалкой лужайкой, посреди которой торчит старое дерево. Он убеждал меня, что мы вполне можем себе это позволить. Говорил, что там будет достаточно просторно для маленького Дэна. И хотя я, качая головой, отказывалась даже обсуждать этот переезд, в доме все же стали появляться рекламные проспекты, яркие, как весенние крокусы, и в них будущим жильцам обещали ванную при каждой спальне, и уютную гостиную с камином, и гараж в подвальном этаже, и центральное газовое отопление. Вынуждена признать, звучало это весьма соблазнительно. Но уехать, оставить мой бук? Нет, это было немыслимо. Я уже пребывала в полной от него зависимости. Я так хорошо теперь его знала и понимала. Я была совершенно уверена, что и он отлично меня понимает. Мало того, что он во мне нуждается, он любит меня. И такой любви еще никогда не знали его гордые древние сородичи. Возможно, моя тревога меня и выдала. А может, я просто недооценила Стэна, который все всегда воспринимал исключительно с практической точки зрения, и который всегда так громко храпел, когда я прокрадывалась в сад. Я только помню, как это было ужасно, когда как-то раз ночью я вернулась в дом, возбужденная темнотой, звездами, шумом ветра в ветвях моего бука, с растрепанными волосами, босиком, с перепачканными зеленым мхом ногами, и оказалось, что Стэн меня поджидает. «Ну тебя что, дружок завелся?» — спросил он. Я не сделала ни малейшей попытки отрицать это. На самом деле я испытала почти облегчение, признавшись в этом самой себе. Люди нашего поколения воспринимали развод как нечто постыдное, как признание собственного поражения. Я понимала, будет суд, Стэнли будет непримирим, в эту мерзкую разборку втянута Дэниела, и, разумеется, все наши друзья примут сторону Стэнли и будут тщетно выяснять, кто же это такой, мой таинственный любовник. И все же я решилась. Я приняла этот бой, и в сердце моем так громко пели птицы, что я лишь с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться мужу в лицо. «Значит, все-таки завелся, да?» Лицо Стэна стало темным, как гнилое яблоко, но глаза так и сверкали, так и буравили меня. «Кто он?» «А вот этого ты никогда не узнаешь». Остаток ночи я провела под моим буком, завернувшись в одеяло. Было ветрено, но не очень холодно. А когда я проснулась, ветер уже стих, и я лежала, укрытая пышным одеялом из пурпурно-зеленой листвы. Вернувшись в дом, я обнаружила, что Стэн ушел, прихватив с собой плотницкие инструменты и чемодан с одеждой. А к концу недели к нему перебрался и Дэниел. Я понимала, мальчику 12, а в таком возрасте особенно нужен отец, и потом Дэн всегда был скорее сыном Стэна, чем моим. И все же я была счастлива. Я ни с кем не общалась, но одинокой себя не чувствовала. Напротив, я испытывала ощущение какой-то невероятной свободы. После ухода Стэна и Дэниела все мои чувства странным образом обострились, и я большую часть времени проводила под моим буком, слушая, как в земле что-то все время движется. Прорастает трава, неторопливо, дюйм за дюймом, растут под слоем темной почвы корни деревьев. Впервые в жизни я чувствовала и понимала все, что происходит вокруг меня. Я слышала птиц на вершине дерева, и насекомых, прогрызающих туннели в коре, и подземные источники на глубине полумили. Теперь я спала под моим буком каждую ночь. Я часто забывала поесть, даже рисовать перестала. Я просто сутками напролет лежала под царственной кроной моего бука, и порой мне определенно начинало казаться, что я могла бы отрастить свои собственные корни, и они погружались бы в почву мягко и нежно, все глубже и глубже, пока от меня самой не осталось бы никаких следов. Это было истинное блаженство, время больше не имело для меня никакого значения. Я забыла язык спешки и плоти. Дважды соседка кликала меня через забор, но голос ее показался мне настолько пронзительным и неприятным, что я решила не отвечать. Шли дожди, но холода я не чувствовала. Напротив, повернув лицо навстречу дождевым струям, я ловила капли открытым ртом, чувствуя, что именно такое питание мне сейчас и необходимо. День за днем я все отчетливее понимала, что наконец-то соединяюсь с ним, что мы точно двое супругов из старинной легенды, Филимон и Бавкида, кажется, которые превратились в деревья, чтобы никогда не разлучаться. Примечание. В античной мифологии благочестивая супружеская чета из Фригии, для которых в благодарность за гостеприимство Зевс исполнил их заветное желание умереть одновременно, после смерти они превратились в дуб и липу, и ветви их переплелись навсегда. Конец примечания. Я была совершенно счастлива. Я сама натянула на себя землю, точно теплое стеганое одеяло, и погрузила в нее пальцы, понимая, что это случится очень скоро. Я чувствовала, что конечности мои уже пустили корни, ибо даже когда я пыталась хотя бы слегка пошевелить ими, то уже не могла этого сделать. Теперь, если меня кто-то и окликал из-за ограды, я или слышала эти крики, я отвернула лицо к земле и уткнулась в нее, как ребенок, засыпая, утыкается носом в подушку, и со всех сторон меня окружали звуки моего бука, утешающие, любящие и зовущие. Но что-то все же происходило вокруг, Что-то нас беспокоило, мы чувствовали это своими корнями. Какой-то пронзительный голос, слишком высокий, чтобы мы могли это понять. Какие-то движения, слишком быстрые, чтобы мы могли их отследить. Крысы вернулись, ужасные розовые крысы. И пока мы спали и видели свои прохладные и медлительные сны, они метались вокруг нас, суетились, визжали, грызли землю зубами, торопливо разрывали ее лапами. Я пыталась протестовать, но язык мой мне уже не повиновался, и розовые крысы с корнем вырвали меня из земли. Их морды склонились надо мною, и по мере того, как в моем сознании мы вновь превратилась в я, уши вновь стали отчетливо воспринимать их голоса. И в этом общем хоре впервые и за все последнее время вдруг очень громко прозвучал голос моего Бука, исполненный горя и печали, и голос этот заглушил все прочие звуки того нижнего мира. «О, моя дорогая, милая моя! Вызовите скорую, она ведь совсем... О, любовь моя!» Я очнулась в кровати на чистых белых простынях с осознанием того, что время начало новый отсчет. Стэн, как мне сказали, просидел у моей постели 14 ночей подряд. Медсестры дружно восторгались его собачьей преданностью. Ведь, по их словам, я едва не умерла. «Мне еще очень повезло», — сказали они. «У меня была запущенная пневмония. Кроме того, мой организм очень ослабел из-за недостаточного питания и обезвоживания. Еще несколько часов, и они бы меня потеряли». Стэн, сказали они, уже вернулся домой, и сейчас он тоже дома. Но скоро снова придет. Он действительно пришел и принялся что-то говорить мне, хоть я и очень старалась его не слушать. Вскоре я поняла, что начисто утратила способность не слышать людские голоса. «Прости меня, любимая», — говорил Стэн. «Мне бы следовало раньше заметить, что с тобой что-то не так». Видимо, в его понимании все это вполне понятным образом складывалось в одну картину. Мои невротические реакции, отвращение к сексу, стремление к одиночеству, странная тяга, почти одержимость к изучению деревьев. «Собственно, имел место некий нервный срыв», — сказал он, — «только и всего. Ничего, скоро мне станет лучше, а потом я непременно совсем поправлюсь. Он мой добрый старый Стэн, мне это обещает, и, конечно же, он будет всегда обо мне заботиться». Та наша с ним глупая ссора осталась в прошлом. Он понимает, что не было у меня никакого любовника. Ничего, скоро я снова буду в полном порядке. Вот, кстати, очень хорошая новость. Он нашел покупателя на наш дом. Первоклассного покупателя без посредников. Так что не успею я оглянуться, как мы будем жить в новом хорошеньком домике на две квартиры. Мы ведь о таком всегда мечтали, правда? Собственным симпатичным садиком, в котором уж точно не будет этих проклятых старых деревьев. Я тщетно пыталась что-то сказать, прервать этот бесконечный поток, но так и не смогла произнести ни слова. Стэн ласково взял меня за руку и попытался успокоить. «Не волнуйся, дорогая, все уже устроено. Наш дом покупают очень милые люди, они будут хорошо за ним ухаживать. Конечно, то огромное старое дерево придется убрать». Я изо всех сил шевелила губами, но Стэн на мой немой призыв не реагировал. «Конечно, придется, любимая. Нельзя же его там оставить, ведь оно весь свет загораживает. И потом я бы не хотел рисковать. Уж больно удачные покупатели подвернулись. Ну все, теперь ты немного отдохни и ни о чем не беспокойся. Теперь я буду о тебе беспокоиться». В наш старый дом я уже больше не вернулась. Вряд ли я смогла бы это вынести, зная то, что там произошло. И нового двухквартирного домика я так и не увидела. Я просто отказалась туда переезжать и при первой же возможности сняла себе квартирку возле ботанических садов. Ну и после этого Стэн не сдался. Почти целый год они с Дэниелом каждое воскресенье навещали меня. Только нам нечего было сказать друг другу. Да, жизнь меня они тогда спасли, но лучшая часть меня так и осталась там, под моим Буком. В общем, не могло быть и речи о возвращении к прежней жизни, да я бы и не смогла, даже если бы захотела. Однажды, почти через год после того, как я выписалась из больницы, Стэн принес мне подарок, завернутый в креповую бумагу. «Разверни», — сказал он, — «я сам это сделал тебе в подарок». Оказалось, что это деревянное блюдо, огромная, почти 2 фута в диаметре, довольно грубо вырезанная в форме сердца. Оно было выточено из цельного куска дерева. А на плашке, полученной в результате распила толстого древесного ствола, до сих пор явственно виднелись годичные кольца. «Я подумал, тебе захочется иметь это на память», — сказал Стэн. «Я же видел, как ты любила это дерево и все такое». Все слова замерли у меня на устах, я молча коснулась кромки блюда. Она была гладкая, холодная, безупречно отполированная. Кончиком пальца я отыскала то местечко, что было в самой сердцевине дерева, и, возможно, тут виной мое воображение. На мгновение вроде бы ощутила некий ответный трепет, словно палец мой невольно коснулся умирающего нерва. «Оно прекрасно», — сказала я вполне искренне. «Спасибо, любимая», — благодарно улыбнулся Стэн. «Теперь это блюдо стоит у меня на обеденном столе. Да, это она мне его оставила. И все свои блокноты с карандашными набросками, и все свои рисунки деревьев. Больше у нее, бедняжки, никого не было. Стэн ко времени нашего с ней знакомства уже 10 лет как умер. Она после этого перебралась в дом престарелых. Ивы, так он назывался. Я пыталась отыскать Дэниела, но, увы, в их его контактного адреса не оказалось. Заведующая сказала, что он вроде бы живет в Новой Зеландии, но толком никто о нем ничего не знал. В тихом уголке ботанических садов, между рядом старых деревьев и густо заросшей падубом оградой, есть маленькая металлическая скамейка, выкрашенная зеленой краской. В густой зелени этой скамьи почти не видно, и на ней редко кто сидит, кроме меня. Люди вокруг слишком поглощены собственными заботами, им не досуг остановиться и поговорить. Да мне, собственно, никто из них и не нужен, ведь у меня, в конце концов, есть мои деревья.